Глава 19. Мирс. Юлия Новикова. Когда я постучала в дверь Эмилия, он открыл мне практически сразу. Но на этом хорошие новости закончились. «Мисс Новикова, вам что-то нужно?» Холодно спросил меня мужчина, стоя в дверном проеме. Всем своим видом Норман демонстрировал нежелание сейчас общаться. «Не совсем. Во-первых, мы договаривались перейти на неформальное общение, когда рядом нет посторонних. Во-вторых, я подумала, что из-за происшествия тебе некогда было перекусить. Вот, я днем готовила», — сказала я, протягивая директору пакеты с пирожками и прочей снедью. «Прости, у меня был тяжелый день, и спасибо за угощение. Пройдешь?» Как-то без особого энтузиазма пригласил меня Эмилий. В другой раз я бы отказалась от визита к такому негостеприимному хозяину, но мне очень хотелось выяснить побольше сведений о котенке Мирса. Та скудная информация, которую я прочла днем в сети, меня только насторожила, поэтому хотелось узнать подробности. «Я ненадолго. Хотела уточнить у тебя кое-что по работе», — честно сказала я. «Хорошо. Ты не против, если я буду ужинать во время нашей беседы? Если честно, то я действительно голоден, а из твоих пакетов пахнет просто волшебно». Все же еще недовольна, но уже более благосклонно предложил Норман. «Конечно». Немного настороженно ответила я, стараясь понять причину перепадов настроения Эмилия. Хотя бабуля всегда мне говорила, что у голодных мужиков резко портится характер. Мы зашли на кухню, Норман достал из пакетов пироги, ланчбокс с мясом по-французски и пачку сахара, а потом смущенно поблагодарил меня и принялся за еду. Судя по той скорости, с которой жаркое исчезало из емкости, Эмилий был очень голоден, но ел аккуратно, ловко пользовался ножом и вилкой, как будто привык обедать в дорогих ресторанах. Впрочем, это неудивительно. Не знаю, как у смотрителей заповедника, но у медиков зарплата была более чем достойной. «Так что тебя настолько заинтересовало, Юли, что это нельзя было отложить до утра?» Отставив пустой контейнер, уточнил у меня Норман. «Лео сказал, что сегодня привезли котенка Мирса. Я почитала кое-что в сети, и получается, что...» Начала я, но Эмили меня перебил. «Несмотря на все старания ветеринаров, этот детеныш скоро погибнет. Она ждет огромный дипломатический скандал с умарцами. Ведь мирсы — это священные животные. Но умари их считают негуманоидной разумной расой». Устало потеряв могучую шею, подтвердил мои худшие опасения Норман. «Неужели ничего нельзя сделать?» Расстроенно спросил я. «Но если ты внимательно просмотрела информацию об этих существах, то должна знать, что их молодняк крепко связан с семьей ментальными узами. В природе его планеты, если пара мирсов погибает, а малыш остается жив, то его привязывает к себе другая пара из родственного клана. Но это должно произойти в первые часы после гибели родителей, иначе котенок обречен. До Умары 3 недели пути. Когда наши пограничники захватили судно контрабандистов, то обнаружили там только кошку и детеныша. Скорее всего, ее самец погиб ранее, сражаясь с браконьерами. А без своей пары мирсы долго не живут». С нескрываемой горечью и досадой сообщил мне Эмилий. «Гады! Зачем вообще нужно было ловить этих мирсов? Кому они так понадобились?» Сокрушалась я, не понимая подобной жестокости. «Не знаю, быть может, какой-нибудь магнат захотел подарить своей дочурке редкого умненького котенка. Или ненормальный коллекционер решил, что для полного счастья ему не хватает подобной особи. В любом случае, это не наше дело. Расследованием будет заниматься управление правопорядка, а наша обязанность — позаботиться о малыше. Вот только как это сделать?» С яростью вопрошал Эмилий. Я поняла, что мужчина злится не на меня, а на безысходность ситуации. Но все равно было как-то не по себе. «И что теперь? Может, стоит побыть сейчас рядом с Мирсом?» Осторожно поинтересовалась я, не желая принимать тот факт, что детеныш погибнет. «Нет, люди его только пугают. Котенок дрожит, шипит и не подпускает к себе никого. Наш ведущий ветеринар вколол ему успокоительные витамины для поддержания организма. Некоторое время малыш будет спать, а потом... В общем, я пока сам буду дежурить в его загоне, Юли». Бескомпромиссно сказал Норман. «Ладно. Что мне делать утром? Я понимаю, что тебе будет не до меня, но, может, дашь мне какое-нибудь простое задание на завтра?» Осторожно спросила я. «Рад, что ты напомнила. Я попрошу Софи сбросить тебе инструкции по технике безопасности и общие сведения о тех существах, о которых мы заботимся на этом этаже. Изучи это самостоятельно, а потом я покажу тебе все на практике. И еще, хорошо, что ты зашла. Твоя рабочая форма уже готова. Я хотел занести тебе ее утром, но раз ты тут... Пойдем». Позвал меня Эмилий, вставая из-за стола. В прихожей на стене висел объемный пакет. Я его видела, когда заходила в дом, но не думала, что он для меня. Держи. У тебя есть еще вопросы? Уточнил Норман. Нет. Наверное, мне пора. Пробормотала я. Иди, Юлия. Я хочу успеть принять душ и немного отдохнуть, пока на котенка действует снотворное. И тебе не стоит задерживаться. Думаю, Леону не понравится то, что ты гостишь у меня в столь поздний час. Зачем-то добавил Эмилий. При чем тут Лео? Удивилась я. Неважно. До свидания, Юли. Сказал этот невозможный тип и мягко, но непреклонно выставил меня за дверь.